Глава 20. Диана. Я оказалась права в своих подозрениях. Рыжик, открыв глаза, не узнал меня. Он долгое время обнюхивал мои руки, прежде чем снова устроиться с удобством в моих объятиях. «Он так и не вспомнит ничего?» — поинтересовалась я у Ганса. «Кто знает. Сейчас слишком мал. Даже говорить не умеет. Но рядом с тобой быстро подрастет», — ответила птичка. А я ласково провела пальцами по гладкой шерстке Майрика. Когда он заснул, я переложила его на кровать, а сама отдала себя в заботливые руки Даси, которая торопливо начала приводить меня в надлежащий для завтрака вид. И все это под саркастичные комментарии Ганса, который не давал мне забыть о недавнем позоре перед советником. Он все рекомендовал Даси выбрать платье с более открытым вырезом и короткой юбкой, аргументируя это тем, что его светлость уже все успел разглядеть утром. И мои шиканье в сторону вредной птицы не давали никакого результата. Я только могла что злиться на него, обещая себе, что отомщу. Примерно так же, надеюсь. Впрочем, было чувство, что Ганс отвлекал меня от чего-то важного. И осознала я это лишь, когда уже переступила порог столовой, практически тут же в ступоре вставая на месте. Клаудия. Это ненормально сидела за столом, как ни в чем не бывало. Словно не она вчера пыталась меня убить. И, увидев сейчас меня, она посмела нагло улыбнуться и помахать мне рукой, словно закадычной подружке. С трудом заставив себя продолжить путь, я подошла к столу, присаживаясь на свое место и кидая недоуменный взгляд на Миэля. Дракон, к слову, расположился рядом с этой бестией, периодически кидая на нее внимательные взгляды, словно контролировал ее действия. Но это никак не объясняло происходящего. Да, и дознаватель не спешил что-то рассказывать мне и делал вид, что все так и должно быть. Но я не могла молчать, особенно когда эта зараза пожелала мне доброго утра. «Думала, уже больше никогда не увижу тебя, дорогая Клаудия», — произнесла я, радуясь тому, что Марик выбрал удачное место и время для появления во дворце сегодня утром, и его величество не присутствует сегодня на завтраке. При нем я бы точно не решилась ничего сказать. «Спешила, как могла, к тебе, Диана. Как же я оставлю тебя без своего надзора?» — покачала она головой. С ее лица не сходила улыбка, изрядно бесившая меня. «Я так и подумала, что твой вездесущий нос не может остаться в стороне. А жаль», — отметив наличие ворона на спинке ее стула, ответила я. «Похоже, я начинаю понимать, что происходит. Гадкий отбор не дал запереть эту ведьму навсегда в темнице. И пока он не завершится, можно не мечтать о том, чтобы Клаудия исчезла из моей жизни. Это попросту невозможно». «Все верно», — причирикал мне еле слышно на ухо Ганс, а я кивнула. «Придется запастись терпением, неимоверным, и больше не подпускать ее к Адриану. Хотя, как это возможно? Ему все еще придется следовать указаниям помощника Клаудии, указаниям магии отбора, и это бесит дико. Надеюсь, он закончится уже скоро, иначе эта гарпия доведет меня до греха. Я точно ее поколочу в каком-нибудь темном углу и сделаю вид, что ни при чем. Как она сейчас строит из себя святую невинность, Мегера». После завтрака, который я провела словно на иголках, Клаудия в сопровождении Миэля удалилась из столовой, а я, недолго думая, оккупировала Эдриана. «Ваша светлость, что происходит? Не стала я ходить вокруг да около. Разве нападение на меня не является основанием для дисквалификации Клаудии?» «Является», — не стал со мной спорить Адриан, заводя руки за спину и тяжело вздыхая. «Сейчас Миэль как раз разбирается с этим, почему магия отбора так себя повела». «Именно потому Клаудия здесь?» «Да, держать ее в стороне, пока она еще участница, нельзя», — предложив мне свой локоть, ответил мужчина. «Прогуляемся», — добавил он, а я торопливо кивнула, как раз идеально для того, чтобы выяснить все моменты. «А Кирк? Он что-то рассказал про Диану и некроманта?» — поинтересовалась я, стоило нам покинуть столовую. «Немного. Выяснилось лишь, что он заключил сделку с тем самым некромантом и был прочно с ним повязан. Диана была лишь средством по достижению цели этой компании. Ее по факту обманули, а когда она это поняла, то и провернула схему с разрывом связи и последующим своим исчезновением. Я слышала ее и видела. Вспомнив о том кратком миге, рассказала я Эдриану. Она посоветовала мне повернуть кольцо камнем вниз. Показала я тот самый артефакт мужчине. «Ну-ка», — заинтересовался он мгновенно, останавливаясь и беря меня за руку. Пару минут он внимательно рассматривал кольцо и водил над ним своей рукой, пока не нахмурился. «Да, кольцо двукратного действия было. Сейчас оно полностью пустое. Лишь украшение. Видимо, Диана решила обезопасить вас первым делом, помогая переместиться ко мне, а вторым, снабдив кольцо возможностью разорвать любой ритуал, что и произошло вчера. Конечно же, она предполагала, что ее попытаются вернуть, и заблаговременно подготовилась к этому. Но второй раз кольцо не поможет. Покачал головой оборотень, а я тяжело вздохнула. Вот только если бы не Майрик, кольцо бы не помогло. Сил у некроманта слишком много. Постучав пальцем по камню, задумчиво произнес он. Нам повезло, что Майрик и Диана сработали вместе, сами того не ведая. Да, оказывается, Майрики не такие уж паразиты, как я считала, улыбнулась я, снова цепляясь рукой за локоть мужчины и следуя за ним по мощенной булыжником дорожке в направлении сада. Не только могут кефир со сметаной уплетать. О Майриках очень мало известно, поэтому с ними никто не желает связываться. Очень скрытные существа, — ответил Эдриан. Говорят, эльфы когда-то пытались узнать их секреты, и все, что обрели, — это дичайшую аллергию. Не знаю, каким образом, но с тех пор эти две расы держатся друг от друга на расстоянии. Майрики боятся, что эльфы что-то узнают, а эльфы, что встреча с майриками закончится для них печально. Интересно, а еще есть в этой мире опасные существа? Такие, как рыжик, — полюбопытствовала я. «Штроли», — кивнул мужчина, — «водятся в Трельфии. Ядовитые создания, способные убить любого. Но обычно не агрессивны. Живут в лесах и стараются не показываться случайным путникам. Правда, говорят, что иногда выходят в народ, если кому-то требуется их помощь. Странные создания. Майрики по сравнению с ними совершенно безобидные и понятные. И, к слову, очень опасны для драконов. Мьели лучше с ними не встречаться». «Вот это да!» — выдохнула я. «А для оборотней кто опасен? Есть такие?» «Есть», — ответил советник, ни на секунду не задумавшись. «В королевстве Устерн, Тарки. Они похожи на оборотней, но более опасны из-за своей неконтролируемой жажды крови. Справиться с ними один на один сложно, и у них иммунитет к магии. Вариант расправиться только физически, но, как я говорил, придется попотеть. Тарки для всех опасны так-то, но для оборотней сильнее всего». «Некромант может притащить сюда одного такого?» — поинтересовалась я. «Зачем?» — удивленно посмотрел на меня мужчина. «Ему нужно не убить меня, Диана». «Разве?» — удивилась я, только сейчас задумавшись о мотивах злодея. «Он хочет узнать, как совершить обмен душ, который провернула Диана. Ведь она пока единственная, кому я рассказал об этом, доверившись, и которая с помощью этого и выкрутилась, сбежав. То есть, как вернуть Диану, он в курсе, а изначально заменить одну душу на другой нет, — уточнила я. Именно. Никто не в курсе. Да и Диану он может вернуть лишь потому, что ее душа связана с Кирком. В противном случае он бы даже пытаться не стал, — пояснила его светлость, а я пару мгновений просто обдумывала информацию, пока не поинтересовалась. Но зачем ему все это? Есть предположение. Боюсь, и Клаудия, и некромант — жители не этого мира, лишь души, занявшие чужие тела, и которые желают совершить глобальный обмен с остальными существами этого мира. Это было неожиданно. Настолько, что я на пару минут замолчала, обдумывая предположение Эдриана. Еще два попаданца, предположительно, но почему-то у меня чувство, что они не из моего мира. Слишком странные, хотя... Нет, Клаудия бы точно уже себя выдала каким-нибудь действием или словом. Конечно, можно предположить, что она очень сдержана, но не похожа. И это особо вспыльчиво и в моменты неожиданности никак не показывало, что она с Земли. А если она из другого мира, тогда что? Кого хотят привести сюда эти двое? И насколько это опасно? Слишком много вопросов. Не моя эта забота, однозначно, хотя я по уши в этом деле. Надеюсь, у Миэля получится разобраться как можно скорее с этим и поймать некроманта. Пока он на свободе, он не оставит попыток добраться до меня или до Эдриана. И чуется мне, главной жертвой буду именно я, так как даже отпор, в отличие от оборотня, не могу дать. Легче вернуть Диану и выпытать у нее все, чем уговорить Эдриана раскрыть секрет обмена душ. Не беспокойся, некромант сюда точно не заявится. Словно поняв, о чем я думаю, попытался успокоить меня советник. А если надумаешь покинуть территорию дворца, то будешь предупреждать либо меня, либо Миэля. Мы с радостью составим тебе компанию, так что... А вдруг все же он решится заявиться сюда? Ты говорил, что он очень силен, — засомневалась я. Не настолько, чтобы открыто выступить против нас. Скорее от него стоит ждать удара из-под тишка. Но мы не дадим ему возможности для этого, — убедительным тоном произнес мужчина, останавливаясь и оказываясь напротив меня. Его пальцы на мгновение коснулись моего плеча, но дальше не задержались. Он словно боялся пойти дальше, дать слабину, и я немного не понимала этого. Я ведь чувствовала, что его тянет ко мне, но почему-то он не позволял себе вольностей или не мог. «Ворон Клаудио все еще будет выдавать вам обоим задания?» — поинтересовалась я, вспомнив про вредную птицу. Мне вовсе не хотелось, чтобы блондинка велась около Эдриана. Нет, я не втрескалась в него по уши, но... Ладно, если только чуть-чуть. Я ревновала советника к девушке, особенно теперь, когда поняла, что он неравнодушен ко мне. Хотя мог ли Ганс ошибиться? Почему я вдруг поверила ему? Боже, и кого я обманываю? Нам суждено быть вместе. Так к чему эти сомнения? Просто все кажется таким нереальным, особенно за такой короткий промежуток времени. Ведь на нас не действует истинность. Так как это вообще возможно? Или я ошибаюсь насчет связи между нами, и что-то все-таки влияет на наши чувства? Ошибка? А почему бы и нет? С момента, как я попала сюда, все идет не так, как следует. Не удивлюсь, если и тут все не по плану. «Я надеюсь, Миэль разберется раньше, чем это случится», — ответил мужчина. «В любом случае это ничего не изменит». «Но выбираешь ведь не ты», — вспомнила я о правилах отбора. «Не я, но выбор происходит на основании моих чувств», — хмыкнул Эдриан, а после, как ни в чем не бывало, взял меня за руку, ведя за собой дальше. «Куда? Неважно». Я была немного растеряна после его слов, пытаясь их верно осмыслить. Да, выбор на основании его чувств. Но откуда бы им взяться за такой короткий промежуток времени? Оттуда же, откуда взялась моя ревность, которую я никак не могла объяснить. И это озадачивало. Сильно. Помнится, Ганс говорил про какое-то использование магии Дианы, и я рассказывала о ней Миэлю. Но за всеми событиями дракон, видимо, даже не стал разбираться с этим. А стоило бы. Вдруг у этой магии есть побочный эффект.